звонишь, пока все глухо. Когда в тебе проснется совесть, сука, своей до сладости верна. Сатана, ты будешь плакать, смеяться, шатать мои нервы, ломать каблуки, швыряя о стены, пока ты кумира футбола и сцены в открытые окна летят. Ты будешь плакать, смеяться, шатать мои нервы, ломать каблуки, швыряя о стены, плакаты кумира футбола и сцены в открытые окна летят. Скука, магнитофоном мало звука, стучит сосед, такая штука. Опять не хватит киловатта тебя растанцевать. Ты станешь плакать, смеяться, зализывать раны, отбой нажимать на звонки своей мамы, стирать номера надоевших знакомых, в открытые окна кричать.